1833 году Загоскин напечатал роман в трех частях, который назвал «Аскольдова могила. Повесть из времен Владимира I». Эта повесть проявляет тот же талант сочинителя, но по своему составу, по множеству мелодраматических эффектов, по недостатку местного и современного эпохи колорита, который воссоздать очень трудно, по содержанию политическому и любовному, мало здесь возбуждающему сочувствие в читателе, имела гораздо менее успеха, чем Рославлев. Особенно никого не удовлетворило окончание, развязка повести. Происшествия слишком спутаны, натянуты, рассказаны торопливо, как-то сокращенно, и смерть героя и героини повести, которые во время бури бросаются в Днепр с высокого утеса от преследования варяжской дружины, не согласна с духом христианской веры, которую они были озарены и глубоко проникнуты. Это просто самоубийство, а не мученическая кончина. Но в сценах народных, принимая их в современном значении, в создании личности весельчака, сказочника, песельника и балагура Торопки Голована, дарование Загоскина явилось не только с той уже силой, но даже с большим блеском, чем в прежних сочинениях. Торопка Голован, по моему мнению, в своем роде даже лучше знаменитого Кирши в Юрии Милославском. Какая бездна неистощимой веселости, сметливости, находчивости и русского остроумия! Этот характер был загроможден, утоплен, так сказать, во множестве других лиц и происшествий романа. Когда же он вырвался на сцену в опере, где он хотя не так полон, но зато сделался виднее, его высокое достоинство обозначилось ярко. Кроме того, в «Аскольдовой могиле» все сцены в духе христианском написанные прекрасны и так искренни, что их нельзя читать без сердечного сочувствия. Много есть людей благочестивых, которые в этом отношении ценят повесть из времен Владимира I выше всех других сочинений Загоскина. Она имела два издания. Другая блистательная судьба ожидала «Аскольдову могилу», когда Загоскин сделал из нее оперу того же имени, которая была дана в первый раз 1835 года, сентября 16-го. Конечно, успех оперы зависит от музыки, а не от либретто. Но здесь сочинитель либретто отчасти разделяет торжество с сочинителем музыки. Этим нисколько не уменьшается заслуженная слава Верстовского. Музыка его сделалась народную, кто не знает ее, не любит и не поет. 20 лет опера «Аскольдова могила» играется на театрах обеих столиц и на театрах провинциальных, и зрители не могут наслушаться и насмотреться на нее. Огромные суммы принесла она дирекции театров, особенно в Москве, где она превосходно была поставлена, и где прелестный голос и до совершенства доведенная игра господина Бантышева в роли Торопки Голована до сих пор восхищают зрителей. Всего более нравится в этой опере третий акт, прекрасно написанный Загоскиным в драматическом отношении. Он весьма счастливо воспользовался старинной воровской песней, в которой один из разбойников действует точно так же, как Торопка Голован, то есть поет и словами песни сказывает своим товарищам, что надо делать и что они тут же исполняют. Большая часть московских жителей много раз, может быть, десятки раз, видали Аскольдову могилу, но магическая сила третьего акта не слабеет. Здесь, безусловно, торжествует народность слова и музыкальных звуков. Многие, в том числе я сам, прихаживали в театр не за тем, чтобы слушать оперу, которую знали почти наизусть, а с намерением наблюдать публику в третьем акте «Аскольдовой могилы». Но недолго выдерживалась роль наблюдателя. Торопка обморачивала их мало-помалу своими шутками, сказками и песнями, А когда заливался соловьем в известном «Уж как веет ветерок», да переходил потом в плясовую, чарочка по столику похаживает, обаяние совершалось вполне. Все ему подчинялись, и в зрителях отражалось отчасти то, что происходило на сцене, где и горбатый Садко, озлобленный насмешками Торопки, против воли пускался плясать вместе с другими. В 1834 году произведен Загоскин в статские советники, а в 1837 году в действительные статские советники и утвержден директором императорских московских театров. В этом же году он напечатал «Повести Михаила Загоскина» в двух частях. В первой помещен «Вечер на Хопре», состоящий из вступления и семи рассказов, а во второй части «Три жениха» в пяти главах и «Кузьма Рощин» в двух отделениях. Все семь вечерних рассказов на Хопре имеют страшное содержание, которое, впрочем, никого не испугает, а разве иногда рассмешит. Хотя все они написаны тем же прекрасным, свободным и живым языком, но область чудесного, фантастического была недоступна таланту Загоскина. Он писатель действительности. Вторая часть повестей имеет гораздо большее достоинство. «Три жениха» — провинциальные очерки, очень забавны, и драматическая форма, употребляемая в них иногда автором, придает много живости этим очеркам. Должно заметить, что Загоскину была не коротко знакома общественная жизнь губернских наших городов и вообще быт провинциальный. По 14-му году его отправили в Петербург, и только после окончания войны 1812 года приезжал он не более как на год в пензенскую отцовскую деревню. С тех пор он жил безвыездно сначала в Петербурге, а потом в Москве. И так все написанное им впоследствии, по прошествии многих лет, написано по воспоминанию, по рассказам других. Русская натура его с помощью таланта разгадала многое, и многое нарисовано очень верно, как в провинциальных очерках, так и в других пьесах. Но некоторые типы и обычаи уже отжили свое время — и могут назваться теперь анахронизмами. «Кузьма Рощин» — рассказ живой и занимательный. Он переносит читателя в те давно прошедшие времена, о которых всякий из нас слыхал что-нибудь в своем детстве. Несмотря на то, повести Загоскина не имели большого успеха. В 1838 году Загоскин напечатал роман или повесть, назовите как угодно, в трех частях под названием «Искуситель». Суд образованной публики и суд литературный признали «Искусителя» самым слабым сочинением Загоскина, с чем автор сам соглашался, и, что будет весьма справедливо, если, произнося такой приговор, иметь в виду только две последние части этого произведения. Первая часть ярко от них отличается. Автор рассказывает в ней детство и юность своего героя Александра Михайловича, фамилия его не названа, проведенные в деревне Тужиловке, в одной из отдаленных губерний, и рассказывает просто, живо, тепло и увлекательно. Под именем Тужиловки Загоскин описал село своего отца Рамзай, в котором он родился и воспитался. Некоторые черты в характере героя романа, даже черты лица, срисованы автором с самого себя. Без сомнения, это обстоятельство способствовало теплоте и верности описания. В конце первой части Александр Михайлович переезжает на службу в Москву и вступает в свет. Здесь уже нельзя узнать прежнего сочинителя. Все светские лица — лица не русские, лишены жизни и действительности, и повесть делается скучную, неестественную, не возбуждающую интереса, хотя написана языком прекрасным и содержит в себе много прямых здравых суждений и нравственных истин, выражающих горячую благонамеренность автора. Загоскин хотел представить каким опасностям подвергается молодой человек, добрый, славный и неопытный, вступая в испорченное светское общество. Всю его порчу хотел он сосредоточить в одном лице, в каком-то загадочном бароне Брокене, придав этому искусителю, кроме ума и разных дарований, что-то фантастическое и дьявольское. Я уже говорил, что изображение людей, утративших русскую физиономию, а также изображение всего фантастического, было не в характере таланта Загоскина. Искуситель убедительно подтверждает мои слова. Как только Александр Михайлович в конце третьей части, после всех заблуждений и самых затруднительных обстоятельств, из которых выпутывается неправдоподобным и непонятным образом, садится в коляску и возвращается домой, в деревню, в простой русский быт, все переменяется, и рассказ автора получает живость, истинность и занимательность. В 1839 году было напечатано новое произведение Загоскина «Тоска по родине», повесть в двух частях. Успех ее был посредственный, но все же она была принята лучше искусителя и выдержала два издания. Она разделяется на четыре большие главы. Первая написана очень живо и весело. По несчастью, во второй начинается, или, правильнее сказать, усиливается любовь, появившаяся еще в конце первой главы. Все любовные сцены во всех, без исключения, произведениях Загоскина выходили неудачны. Точно то же выходит и здесь. Третья глава и почти вся четвертая содержат в себе путешествие или проезд через Англию и Францию и почти двухлетнее пребывание в Испании героя романа Владимира Сергеевича Завольского. Хотя Загоскин довольно живо и ловко описывает и Лондон, и Париж, и Гранаду, и Алгамбру, но как-то чувствуется, что он сам их не видал. Почерпнутые из чужих путешествий описания – выходят бледны и читаются без интереса. В них недостает той оригинальности собственного взгляда, который вносит каждый сколько-нибудь даровитый путешественник в свои дорожные записки. Нельзя заочно вообразить себе именно того впечатления, которое произвела бы самая действительность. Впечатление воображаемое не может быть искренно и непременно будет ошибочно. С 1837 по 1842 год Загоскин оставался директором московских театров. В продолжение этого времени он с горячим усердием занимался своей должностью. Несмотря на то, что он с высочайшего соизволения построил малый театр собственными средствами дирекции, за что получил всемилостивейше пожалованную табакерку с шифром, денежные дела ее находились постоянно в хорошем положении. В 1840 году, 13 апреля, Загоскин награжден был за усердную службу орденом святого Владимира третьей степени. В 1842 году, 3 февраля, вследствие собственного желания и прошения по высочайшему указу, определен директором Московской оружейной палаты. В этой должности он оставался до своей кончины. В продолжении последней десятилетней своей службы в 1845 году Загоскин был пожалован кавалером ордена святого Станислава первой степени, а в 1851 – кавалером ордена святой Анны первой степени. В продолжение этого пятилетия с 1837 по 1842 год Загоскин написал комедию в стихах «Недовольные», которая была представлена на Московском театре без большого успеха, несмотря на многие комические сцены и на множество прекрасных и сильных стихов. Впрочем, были люди, очень довольные «Недовольными», и Дмитриев в письме к Загоскину очень хвалил комедию. Вообще, в чтении она нравилась гораздо больше. Другая комедия в прозе, «Урок матушкам», напротив, имела очень большой успех и до сих пор остается на репертуаре. В самом деле, она очень весела и забавна. Загоскин составил, или лучше сказать, переложил ее слово в слово из одной своей повести «Три жениха», о чем я уже говорил. Дмитриев в письме к Загоскину. Письмо Дмитриева, так же, как письма Жуковского и Пушкина о Юрии Милославском и Ярославлеве, было знакомо Аксакову по публикации в сборнике «Раут». Книга третья. Москва. 1854 год. В 1842 году Загоскин написал роман в четырех частях под названием «Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II». Это сочинение не было оценено по достоинству. Большинство публики прочло его с удовольствием, но без всякого увлечения. Несмотря на то, Мирошев имел два издания. Литературный суд не обратил на него особенного внимания, признавая, что Загоскин с обыкновенным своим дарованием, но с излишней плодовитостью описал ничем не замечательную жизнь пошлого, бесхарактерного человека. По моему мнению, такое суждение поверхностно и несправедливо. Я считаю Мирошева лучшим произведением Загоскина, не исключая даже Юрия Милославского. В основе романа лежит серьезная и глубокая мысль, которую мы не хотели понять и оценить по человеческой гордости и тщеславию, а, может быть, тогда еще рано было оценить ее. Кузьма Петрович Мирошев — существо тихое, скромное, покорное, по преимуществу доброе и вполне верующее, с благодарностью принимающее от Бога и радость, и печаль. Человек Божий в том высоком нравственном значении, в каком употреблялись эти слова в старину, но которыми теперь уже определяют у нас совсем другого рода человека. По-видимому, смирный и богобоязненный Кузьма Петрович — лицо совсем не поэтическое, и его-то бесцветную жизнь и невидную долю рассказал нам автор от детства до старости. Все просто. Все обыкновенно в Мирошеве, даже трудно объяснить, что именно производит то глубокое и благотворное впечатление, которое оставляет в душе читателя чтение этой повести. Кузьма Петрович Мирошев — лицо невидное, бесцветное и бесстрастное. Тот, кто взял его в героя своего романа, должен был носить в душе любовь и уважение к внутренней духовной высоте такого лица. Загоскин совершил многотрудный подвиг. Он вывел так называемого добродетельного, в настоящем же случае просто доброго человека, камень преткновения и для великих талантов. И добрый человек не скушен, а, напротив, возбуждает полное сочувствие. Мирошев, снисходительный и уступчивый во всем, что касается до его личности, до его самолюбия, до всего того, что свет называет благородством, тверд и постоянен в сопротивлении всему нарушающему его совесть, в которой заключается святость его верований и нравственность убеждений. Я хотел было выписать что-нибудь поболее из слов Мирошева для определения его характера и для подтверждения моего мнения, но нечего выписать, не на чем остановиться, нет ни одного особенно замечательного слова, ни одного выдающегося движения. Но таков и должен быть Мирошев. Он ничего не сделал необыкновенного, но читатель убежден, что если потребует долг, Кузьма Петрович поступит с полным самоотвержением, и что нет такого геройского подвига, которого бы он не совершил, не задумавшись. Одним словом, это русский человек, христианин, который делает великие дела, не удивляясь себе, а думая, что так следует поступать, что так поступит всякий, что иначе и поступить нельзя. И только русский человек-христианин, каким был Загоскин, мог написать такой роман. Загоскин сделал это без малейшего усилия. Для всякого же другого это был бы подвиг слишком трудный, едва ли возможный. Загоскину не нужно было творчество. Он черпал из себя, из своей собственной духовной природы и, подобно Мирошеву, не знал, что он сделал, и даже не оценил после. Он признавался мне, что этот его роман немножко скучноват, что он писал его так, чтобы потешить себя описанием жизни самого простого человека. Но я думаю, что нигде не проявлялся с такой силой талант его, как в этом простом описании жизни простого человека. На все есть время, а для настоящей эпохи оно летит с неимоверной быстротой. В 10 лет много утекло воды, и, может быть, теперь Мирошев будет оценен гораздо выше. Прямее, искреннее смотрим мы на нравственную высоту души и лучше начинаем понимать русского человека. Я знаю, что молодое поколение русских читателей мало читало сочинений Загоскина, разве прочло одного Юрия Милославского. Знаю, что оно выросло под влиянием неблагосклонных отзывов журнальных рецензентов, и потому я прошу каждого из них, кому дорог свой собственный взгляд и суд, прочесть Мирошева, хотя для того, чтобы иметь полное право не согласиться со мною. В 1842 году Загоскин выдал «Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского. Выход первый». Эта книжка содержала в себе 10 небольших статей. 2 из них, 3 и 8, то есть первая сцена из московской домашней и общественной жизни «Выбор жениха», вошли потом в состав последней комедии Загоскина, о которой я буду говорить в своем месте. В мелких статьях автор везде сохраняет свои обыкновенные достоинства, легкость и свободу языка, веселость и оригинальность взгляда. Очень часто можно не соглашаться с взглядом сочинителя, но всегда прочтешь с удовольствием все им написанное. «Москва и москвичи. Выход первый» заключает в себе любопытное известие о многих московских зданиях и окрестностях. Вероятно, по этой причине первый «Выход» переведен на французский язык и немедленно был вторично издан на русском. В 1844 году напечатал Загоскин второй «Выход» «Москвы и москвичей». В нем находилось 11 мелких статей, более или менее относящихся к Москве, к образу жизни и нравам ее обитателей. Второй «Выход» имел все достоинства первого, доставлял такое же приятное чтение, был также хорошо принят читающей публикой и также в непродолжительном времени был напечатан вторым изданием. Оба «Выхода» «Москвы и москвичей» имели особенный интерес для московских читателей. В некоторых лицах многие узнавали своих знакомых, а потому и во всех остальных искали с кем-нибудь сходство. В ласковом камергере, который часто встречался и беседовал с Богданом Ильичем Бельским, все узнавали самого сочинителя. Между тем Загоскину захотелось возвратиться к историческим романам. Он снова занялся чтением, изучением и выписками из старинных рукописей и документов и в 1846 году напечатал «Брынский лес» — эпизод из первых годов царствования Петра Великого в 2 томах. Публика обрадовалась ему. Этот роман напомнил читателям Юрия Милославского. Он написан с той же силой таланта, утратившего, может быть, только первую свежесть и новость, но, конечно, роман не произвел и не мог произвести такого же впечатления уже по одной разности эпох. В Юрии Милославском в 1612 году дело шло о спасении русской земли, оно составляло главное содержание, а все прочее было придаточной обстановкой. А в Брынском лесу Положение государства, конечно, весьма интересное и важное по своим последствиям, составляет небольшую придаточную часть и служит, так сказать, введением в интригу романа, по несчастью, любовную. Любовь всегда была самой слабой стороной в романах Загоскина. Здесь она приторнее и несовременнее, чем во всех прежних. Я не знаю, каким образом любили в старину, но всякий скажет вместе со мною, что не так любили, не так думали и говорили, как герои романа «В Брынском лесу». Несмотря на то, самый ход рассказа очень интересен. Автор весьма искусно, естественно, вмешал в него тогдашних раскольников, они описаны живо и забавно. Но взгляд на раскол, верный только с одной смешной стороны, слишком односторонен. В сущности раскола лежало гораздо более важного значения. Впрочем, все достоинства и особенности таланта Загоскина, русская удаль, речь, шутка, жизнь, блестят яркими красками в этом романе, и он читается весело, с участием в ходе запутанных происшествий и в трудном положении действующих лиц. «Брынский лес» имел уже два издания и скоро будет издан в третий раз.